В редакции появился капитан Краболова, прилетевший с Дальнего Востока, и передал мне письмо от Хуанита. Довольно-таки лаконичное письмо, прямо скажем. Вылет мой задерживается. Пашу можно переправить только в цинковом гробу, а организовать все это оказалось сложно в условиях Курил. Будьте все с Павлом Павловичем, не оставляйте его. В Пашиных бумагах я нашел записку, адресованную тебе. Вкладываю ее в конверт. Когда умирает человек, все жизненные подробности, связанные с его былым существованием, наполняют особой значительностью. И никогда не знаешь, какая мелочь вдруг станет способна ранить тебя. Не цинковый гроб и неотчетливо представляемое путешествие мертвого Пашки через всю страну оказалось для меня самым гнетущим в этих хуанитовых строчках. Он написал о Тарском. Павел Павлович. Будто и тот, утратив фамильярность живой скороговорки своего имени, отходил в стан мертвых, чьи имена выписываются в свидетельствах о смерти с отстраненной точностью. Паша писал: «Вася, мне очень жаль, что тут нет времени для подробных описаний. Я снимаю все время, а к вечеру мы с Хуанита уже мертвые от усталости. Я ткнулся взглядом в это мертвые, и у меня будто засосало под ложечкой. Но когда я приеду, я расскажу тебе об охоте на китов. Уверен, именно тебя это должно захватить. И ты используешь сцену охоты в каком-нибудь из своих будущих фильмов. И все-таки, знаешь, самое потрясающее, с чем я столкнулся здесь, это удивительные человеческие отношения. Какая-то необыкновенная высокая их нравственность, бескомпромиссность моральных норм. Может быть, такие нормы определяются постоянным присутствием общей опасности. Я подумал, что, говоря о страстях века, мы прежде всего должны размышлять о нравственной основе, на которой они рождаются. Я знаю, ты усмехнешься, потому что считаешь мои, как ты говоришь, неконтактные ассоциации беспочвенными, но ты... Тут письмо обрывалось. Я не усмехнулся. Ни по поводу неконтактных ассоциаций, ни даже по тому поводу, что предложения почти всех членов группы непременно содержали рекомендации начать именно с той темы, о которой они писали. Вроде все оказалось самым главным – и заключала в себе ключ к пониманию остального. По-моему, рекомендуя Хатынь, Паша тоже считал это главным. Я вспомнил утренний Пашкин приход тогда ко мне, перед их отлетом на Курилы, и то раздражение, с каким я читал очерк. Вовсе мне было не до него в то утро. А сейчас я чувствовал, что виноват перед Пашкой за эту неохоту читать. Даже большую вину чувствовал я, чем за то, что таким нерадушным был мой прием и последний разговор с Пашкой. Ксения Троицкая. У самого моего лица поднялся лифт, унося незнакомого пассажира. Он медленно возносился, минуя сферы, забранные узорчатыми решетками, некое особое пространство, пронизывающее помещение подъезда от первого этажа до крыши. А может, и над ней, там, где ему предстояло уйти ввысь, минуя нависшие над домом облака.